Но я слишком отдалился от моей причины, колика она недостойна любопытства. Итог мой ее продолжил для показания умоначертания сего именитого мужа, а развратность вельможи влекла примером своим и развратность на нижних людей. И подлинно до его правления, хотя были взятки, были неправосудие и был разврат, но все с опасением строгости законов, и народ, хотя малое что давая, не мог справедливо жаловаться, что разорен есть от судей. Но с возвышением его неправосудие чинилось с наглостью, законы стали презираться, и мздоимствы стали явные. Ибо довольно было быть любиму и защищаему им, графом Шуваловым, или его метресами, или его любимцами Глебовым и Яковлевым, чтобы, не страшася ничего, всякие неправосудия делать и народ взятками разорять. Самый сенат, трепетав его власти, принужден был хотением его повиноваться, и он первый же правосудие из сего вышнего правительства изгнал. Через искание Анны Борисовны, графини Апраксиной, дочери князя Бориса Васильевича Голицына, при княгине Алене Степановне Куракиной, решено было дело между князя Голицына и княгини Елены Васильевны Урусовой в беглых крестьянах, и хотя она была права, во решением сената приведена была в разорение. Защищал он, сообщася с графом Александром Борисовичем Батурлиным, князей Долгоруких, по делу и деревнях Анны Яковлевны Шереметьевой, дочери именитого князя Якова Федоровича Долгорукова, чтобы лишить неправо принадлежащей части князя Якова Александровича и сестру его, княгиню Марью Алексеевну Долгоруких, и тесть мой на сие голос подал, то сказано ему было от вышеименованного Батурлина, что если он от сего дела не отступит, они найдут способ талика его обнести у государыни, что, может быть, он свое упрямство и ссылкую заплатить. Не могу и упустить, чтобы не упомянуть об едином узаконении сего графа Петра Ивановича Шувалова, учиненным для собственного его прибытку и разрушающим супружественную связь, которая до сего у нас свято сохранялась. Между прочими вещами, связующими супругов, и сходственно с Божиим законом, подчиняющими жен мужьям своим, было узаконение, что жена без воли мужа своего имение продать и заложить не могла, а муж всегда должен был позволение свое в крепости подпискую означить. Графу Шувалову нужда была купить одну деревню, не помню у какой графини Головкиной, живущей особливо от мужа своего, а потому и не могущей его согласия иметь, предложил, чтобы сей знак покорства жен уничтожить. По предложению его, яко всесильного мужа в государстве, был учинен указ, он деревню купил и сим подал повод по своенравиям своим женам от мужей отходить, разорять их детей и отошедшим разоряться. Довольно, думаю, описал я разные, клонящиеся по своим собственным прибыткам предприятия графа Шувалова, наводящие тогда же мне огорчение не токмо по самому злу, чинившемуся тогда, но и по подаваемому примеру, о котором я пророчествовал, что он множество подражателей себе найдет. Яко и действительно воспоследовало. Князь Вяземский показанием, что он умножает доходы, хотя то часто со стенанием народа, в такую силу вошел, что владычествует над законом и сенатом. Князь Потемкин не токмо всю армию по военной коллегии под властью своею имеет, но и особливую опричную себе дивизию из большей части армии сочинил, и нерегулярные все войска в опричнину себе прибрал, стараясь во всех делах талика превзойти графа Шувалова, калика он других превосходит. Мне должно теперь помянуть о его нравах и роскоши. Беспрестанно в замыслах и беспрестанно в делах не мог он иметь открытого дому и роскошь свою великолепным затеям показывать, но был сластолюбив и роскошен в приватном своем житье. Дом его убран калика, возможно, лучше по тогдашнему состоянию. Стол его маленький наполнен был всем тем, что есть драгоценнейшее и вкуснейшее. Десерт его был по тогдашнему наивеликолепнейший. Ибо тогда, как многие из живших век вкусу ананасов не знали, об Аалане и не слыхивали, он их в обильстве имел и первый из приватных завел ананасовую большую оранжерею. Вины, употребляемые им, не токмо были лучшие, но, не довольствуясь теми, которые обыкновенно привозятся и употребляются, делал дома вино ананасовое. Экипаж его был блестящ златом, и он первый цуг английских, тогда весьма дорогих, лошадей имел. Платье его также соответствовало пышности. Злато, сребро, кружевы, шитье на нем блистали, и он первый по графе Алексея Григорьевича Разумовском имел бриллиантовые пуговицы, звезду, ордена и эполет, с той только разностью, что его бриллиантовые уборы богатее были. В удовольствие своего любострастия всегда имел многих метрес, которым, не жалея, деньги сыпал, а дабы тело его могло согласоваться с такой роскошью, принимал ежедневно горячее лекарство, которое и смерть его приключили. Одним словом, хотя он тогда имел более 400 тысяч рублей доходу, но на его роскошь, любострастие и дары окружающим императрицу не доставало, и он умер, имея более миллиону на себе казенного долгу. Примеры таковые не могли не разлиться на весь народ, и повсюду роскошь и сластолюбие умножились. Дамы стали великолепно убираться и стыдились не английские мебели иметь. Столы учинились великолепны, и повары, которые сперва не за первого человека в доме считались, стали великие деньги в жалование получать. Так что Фукс, бывший повар императрицын, и служивший ей в цесаревнах, хотя имел бригадирский чин, но жалование получал по 800 рублей в год, а уже тогда и приватные стали давать рублей по 500, кроме содержания. Лимоны и померанцы не могли быть дороги в Петербурге, куда они кораблями привозятся, но в Москве они были толь редки, что разве для больного или для особливо великого стола их покупали, учинились и в Москве в изобильстве. Вины дорогие и до того незнакомые, не токмо в знатных домах, вошли в употребление. Но даже и низкие люди их употреблять начали и за щегольство считали их разных сортов на стол подавать, даже что многие под тарелки в званые столы клали записки разным винам, дабы каждый мог попросить какое кому угодно. Пиво английское, до того и совсем не бывшее в употреблении, но введенное в употребление графиней Анною Карловною Воронцовой, которая его любила, стало не только в знатных столах ежедневно употребляться, но даже подлые люди, оставя употребление русского пива, он им стали опиваться. Свечи, которые большую частью долго употреблялись сальные, а где в знатных домах и то перед господами употребляли вощеные, но и те из желтого воску, стали везде, да и во множестве, употребляться белые восковые. Роскошь в одеждах все пределы превзошел. Парчевые, бархатные с золотом и серебром и шелками, ибо уже галуны за подлое почитали, и те в таликом множестве, что часто гардероб составлял почти равный капитал с прочим достатком какого придворного или щеголя, а и у умеренных людей оного всегда великое число было. Да можно ли было сему иначе быть, когда сама государня прилагала свое тщание к украшению своей особы, когда она заправила себе и имела каждый день новое платье надевать, а иногда по два и по три на день, и, стыжусь сказать число, но уверяют, что несколько десятков тысяч разных платьев после нее осталось». Мундиров тогда, кто имел токмо достаток, кроме должности своей, не нашивали, и даже запрещено было вон их танцевать при дворе. Экипажи были умеренного, с прочим, великолепия, уже русского дела карета в презрении была, и надлежало иметь с заплатою нескольких тысяч рублев французскую и с точеными стеклами, чтобы шоры и лошади оной соответствовали и прочее. Однако при всем сем еще очень мало было сервизов серебряных, да и те большая часть жалованные государем. Степан Федорович Апраксин, человек пышный и роскошный, помнится мне, до конца жизни своей на фаянсе едал, довольствуясь иметь чаши серебряные, и я слыхал от Ивана Лукьяновича Талызина, что он первый из собственных своих денег сделал себе сервиз серебряный. При сластолюбивом и роскошном государе неудивительно, что роскошь имела такие успехи. Но достойно удивления, что при набожной государыне, касательно до нравов, во многом божественному закону противоборствия были учинены. Сие есть в рассуждении хранения святости брака таинство по исповедании нашей веры. То есть истинно, что единый порок и единый проступок влечет за собою другие. Мы можем положить сие время началом, в которое жены начали покидать своих мужей. Не знаю я обстоятельств первого странного разводу, но в самом деле он был таков. Иван Бутурлин, а чей сын не знаю, имел жену Анну Семеновну. С ней слюбился Степан Федорович Ушаков, и она отошед от мужа своего, вышла за своего любовника, и, публично содеяв любодейственной и противной церкви сей брак, жили». Потом Анна Борисовна, графиня Апраксина, рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла. Я не вхожу в причины, чего ради она оставила своего мужа, который подлинно был человек распутного житья, но знаю, что развод сей не церковным, но гражданским порядком был сужен». Муж ее, якобы за намерение учинить ей какую обиду в немецком позорище, был посажен под стражу и долго содержался, и, наконец, велено ей было дать ее указанную часть из мужней имения при живом муже, а именоваться ей по-прежнему княжною Голицыной. И так, отложа имя мужа своего, приведший его до посаждения под стражу, наследница части его имения учинилась по тому токмо праву, что отец ее, князь Борис Васильевич, имел некоторые случаи у двора, а потом, по разводе своем, она сделалась другом княгини Елены Степановны Куракиной, любовницы графа Шувалова. Пример таких разводов вскоре многими другими женами был последуем, и я токмо двух в царствовании императрицы Елизаветы Петровны именовал, а после их можно сотнями считать. Еще Петр Великий, видя, что закон наш запрещает князю Никите Ивановичу Репнину вступить в четвертый брак, позволил ему иметь метрессу и детей его под именем Репнинских, благородными признал. Так уже князь Иван Юрьевич Трубецкой, быв пленен шведами, имел любовницу, сказывают, благородную женщину в Стокгольме, которую он уверил, что он вдов, а от нее имел сына, которого именовали Бецким, и сей еще при Петре Великом почтен был благородным и уже был в офицерских чинах. Владимира Долгорукова, Рукин, наравне с дворянами был производим. Алексей Данилович Татищев, не скрывая холопку свою, отнявшую у мужа жену, в метрессах содержал, и дети его дворянство получили. А сему подражая, талика сих дворян умножилась, что повсюдово толпами их видно. Лицыны, Рабцовы и прочие, которые или дворянство получают, либо по случаю, или за деньги до знатных чинов доходят, что, кажется, хотят истребить честь законного рождения, и незакрытно содержа метрес, являются знатные люди насмехаться и святостью закона, и моральным правилам, и благопристойности. И тако можно сказать, что и сии злы, толь обыкновенные в нынешнее время отрыгнули корень свой в сие царствование. Такое было расположение нравов при конце сия императрицы, и она, скончавшись, оставила престол своему племяннику, сыну старшей своей сестры Анны Петровны, бывшей за герцогом Галштинским, Петру Федоровичу, государю, одаренному добрым сердцем, если может оно быть в человеке, не имеющем ни разума, ни нравов. Ибо, впрочем, он не токмо имел разум весьма слабый, но яко и помешанный, погруженный во все пороки, в сластолюбие, роскошь, пьянство и любострастие. Сей, взошедший на всероссийский престол, к поврежденным нравам, быв сам с излихвой поврежден, равно по природному своему расположению, так что и во все время царствования императрицы Елисаветы старались наиболее его нравы испортить, не мог исправления им сделать. Сей государь имел при себе главного своего любимца, Льва Александровича Нарышкина, человека довольно умного, но такого ума, который ни к какому делу стремления не имеет, труслив, жаден к честям и корысти, удобен ко всякому роскошу, шутлив, и, словом, по обращениям своим и по охоте шутить, более удобен быть придворным шутом, нежели вельможею. Сей был помощником всех его страстей. Взошедший сей государь на всероссийский престол, без основательного разума и без знания во всяких делах, восхотел поднять вольным обхождением воинский чин. Все офицеры его галштинские, которых он малый корпус имел, и офицеры гвардии часто имели честь быть при его столе, куда всегда дамы приглашались. Какие сии были столы? Тут вздорные разговоры с неумеренным питьем были смешаны. Тут после стола поставлены пунш и положены трубки, продолжение пьянства и дым от курения табаку представляли более какой-то трактир, нежели дом государский. Коротко одетый и громко кричащий офицер выигрывал над прямо знающим свою должность. Похвала прусскому королю, тогда токмо приставшему быть нашим неприятелем, и унижение храбрости российских войск составляли достоинство приобрести любление государева. И граф Захар Григорьевич Чернышов, прибывший пробе российской и прусской, взятый в плен артиллерией за то, что старался доказать и доказал, что российская артиллерия лучше услужена, не получил за сие Андреевской ленты, которые тогда щедро были раздаваемы. Имел государь любовницу, дурную и глупую, графиню Елисавету Романовну Воронцову. но ею, взошед на престол, он доволен не был. А вскоре все хорошие женщины под вожделение его были подвергнуты. Уверяют, что Александр Иванович Глебов, тогда бывший генерал-прокурор и им пожалованный купно и в генерал-крикс-комиссары, подвел падчерицу свою Чеглакову, бывшую после в супружестве за Александром Николаевичем Загрякским, и уже помянутая мною выше княгиня Елена Степановна Куракина была привожена к нему на ночь Львом Александровичем Нарышкиным, и я сам от него слышал, что бесстыдство ее было таково, что когда по ночевании ночи он ее отвозил домой по утру рано и хотел для сохранения чести ее, а более, чтобы не учинилось известно сие графине Елизавете Романовне, закрывши гордины ехать, она, напротив того, открывая гордины, хотела всем показать, что она с государем ночь переспала. Примечательно для России сия ночь, как рассказывал мне Дмитрий Васильевич Волков, тогда бывший его секретарем. Петр III, дабы сокрыть от графини Елисаветы Романовны, что он в сию ночь будет веселиться с новопривозною, сказал при ней Волкову, что он имеет с ним сие ночь припроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла. Государь пошел веселиться с княгиней Куракиною, сказав Волкову, чтобы он к завтрашнему какое знатное узаконение написал и был заперт в пустую комнату с датскую собакою. Волков, не зная ни причины, ни намерения государского, не знал, о чем начать писать, а писать надобно. Но как он был человек догадливый, то вспомнил нередкие вытвержения государю от графа Романа Ларионовича Воронцова о вольности дворянства. Седши написал манифест о сем. Поутру его из заключения выпустили, и манифест был государем опробован и обнародован. Не токмо государь, угождая своему любострастию, тако благородных женщин употреблял, но и весь двор в такое пришел состояние, что каждый почти имел незакрытую свою любовницу. А жены, не скрываясь ни от мужа, ни родственников, любовников себе искали. Исчислю ли я к стыду тех жен, которые не стыдились впадать в такие любострастия? С презрением стыда и благопристойности и же сочиняет единую из главнейших добродетелей жен. Нет, да сокроются от потомства имена их, а роды их, да не обесчещутся непамятованием преступлений их матерей и бабок. И так, довольствуясь описать, какой был разврат, подробно о любострастиях их, ни о именах их не упомяну, ибо в самом деле с угрызением сердца моего принуждаю себя и тут, где необходимо, должно поминать, именуя таковых по причине сочинения сего, определенного сокрыться в моей фамилии.